и для ровесников, и для правнуков. Радио современное каждому. Радио «Россия» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 12 июня, пятница, и на часах в студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, ведущий Михаил Шор. И сегодня мы с вами будем говорить о грибах. Мы поговорим и о самых редких грибах, которые есть в нашей Ивановской области, и о краснокнижных, и о тех грибах, которые мы с вами очень-очень любим есть. Если вы любите грибы, присоединяйтесь. Присоединяйтесь к нашему разговору по телефону 93 69 20, а у нас сегодня в гостях биолог и эколог Дарья Щербакова. И именно Дарья сегодня будет разрушать разнообразные мифы о грибах, ну и рассказывать, конечно же, о грибах Ивановской области. Дарья, добрый вечер. Добрый вечер. Что такое грибы? Раньше грибы относили и к царству животных, и к царству растений, но, наконец, ученые определились и все-таки отнесли их к царству живой природы, которая объединяет эукариотические организмы, которые сочетают в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, и она считается до сих пор разделом ботаники, поскольку ранее они относились к царству растений. Как все сложно, но безумно интересно. Меня всегда очаровывали грибы, и буквально несколько месяцев назад один наш радиослушатель, я думаю, все его знают, это Евгений Смирнов, он живет в деревне Бяково, и он рассказал нам тогда в прямом эфире, что он нашел очень необычные грибы, которые, в принципе, у нас не должны произрастать. Он тогда рассказал, что нашел такой редкий, уникальный гриб, который входит в Красную книгу, и что этот гриб помогает от огромного количества разнообразных заболеваний. А вот как к нам могут попасть грибы, которые, в принципе, растут только на Урале или в Сибири? Потому что вот эта саркосома шаровидная, она появляется там чуть ли не раз в 10 лет, и как ее к нам занесло? Ну, этот вид, он относится как так называемым метеорным видом. То есть, например, он, появившись раз в одном месте, он может исчезнуть и не появляться в течение длительного времени, даже нескольких десятков лет. И самое интересное, что споры, например, этого гриба могут и за 100 с лишним тысяч километров переноситься по воздуху. То есть вполне, если удачный ветер подул с той стороны, как раз он мог оказаться и у нас. Удивительно. А вот опять же про грибы мне всегда было безумно интересно. А правда ли, что у грибов очень большие корни? У грибов специфическое строение, вот, и их отличает так называемая микориза, то есть тело этого гриба, оно состоит не из корней, а вот как раз из корнеподобного тела, так назовем. То есть так называют в народе грибницы. То есть грибница растет в субстрате, мы ее не видим, то есть она под листочками и полностью погружена в почву. То, что выползает весной и чаще всего осенью наружу, это плодовое тело гриба. То есть с помощью этой штуки, назовем ее так, гриб размножается. То есть то, что мы собираем, это и есть плодовое тело. А вот эта грибница, она же может быть до нескольких километров, если я не ошибаюсь. Вот эти тонкие-тонкие нити белые или какого-то такого серовато-белого цвета, это же просто может быть колоссального размера. Да, именно так. Этот мицелий или одноклеточный талом, можно его назвать, он в субстрате может распространяться на многие метры и расстояния. А вот сами эти нити, вот эти корни, да, они же могут быть очень-очень небольшими, буквально там до 10 микрон, и просто удивительно, как природа смогла создать такую красоту. Ну да, на самом деле это так, и грибы – это не только белый гриб, например, в нашем понимании, они могут быть и одноклеточными, то есть грибы есть в виде дрожжей, то есть дрожжевой грибок, который мы все используем в кулинарной там продукции, вот. Плесневые грибы нам известны, это пенициллин, который открыли и спасли большое количество народа. То есть тут по отношению к размерам они абсолютно варьируются. А грибы, насколько я знаю, на 90% состоят из воды. Но при этом мы их все равно любим. Ну, конечно, то есть яркий представитель – это шампиньон, который можно порезать на сковородочку, и он там раза в три как минимум уменьшится. То есть вот мы и будем наблюдать испарение воды. Но а вот при этом, когда вы сейчас рассказывали о вот этом мицелии грибов, да, об этих маленьких беленьких корешках, я для себя недавно открыл, что, оказывается, вот этот мицелий, он может использовать практически все в качестве вот этой питательной для себя среды, и даже там нефть, и все что угодно. То есть, в принципе, грибы-то очень живучие. Ну, на самом деле так и есть. Вот у меня есть подруга, которая занимается исследованием в питании вот нефтепродуктов грибов. То есть они, например, вывели вид гриба, который очищает полностью остатки от повреждений танкеров нефтяных и тому подобного. Мы с вами вот узнали для себя, что грибы состоят на 90% из воды, но при этом они в себе содержат, ну, разумеется, съедобные, содержат огромное количество полезных аминокислот. И, в принципе, по вот этим аминокислотам некоторые грибы намного-намного полезнее даже, чем та же кукуруза, чем бобы, чем даже какие-то соевые. То есть, в принципе, грибы тяжелые, но полезные. На самом деле это так. Грибы, они тяжелые для пищеварения, например, но они содержат в себе комплекс минеральных веществ и вот аминокислот, как уже говорилось, который вполне является полезным. Конечно, нужно с осторожностью есть детям в зависимости от возраста, то есть маленьким, например, совсем нельзя, и уже в преклонном возрасте тоже нужно ограничить это количество грибов. А еще мы с вами иногда в фантастических фильмах можем увидеть, как какие-то пещеры освещаются грибами. И я удивился недавно, когда узнал, что существует где-то 60-70 разновидностей разнообразных грибов, которые, во-первых, растут в полной темноте, а при этом они еще вырабатывают с помощью каких-то своих биолюминесцентных функций тоже небольшой свет. Я вот, для меня вот это было самой большой загадкой, что, в принципе, некоторые грибы как лампочки. Ну да, действительно, они светятся в темноте. То есть они содержат ферменты, которые фосфорицируют, и им совсем не нужен свет. Ну, в принципе, мы можем увидеть такой же эффект на гнилых пнях. То есть, например, во влажную погоду, выйдя ночью, можно увидеть, как там гнилушки всякие деревянные светятся в темноте. Еще, что удивительно, что вот смотрите, давайте вот сейчас с вами посмотрим на свою прекрасную кожу. Если мы с вами выйдем на балкон или откроем окошечко, высунем свою прекрасную руку, то наша кожа будет вырабатывать витамин группы D под воздействием солнечных лучей, поэтому и говорят, что нужно загорать, да, и при этом, как оказалось, что грибы, они, как и мы с вами, под воздействием солнца вырабатывают тоже витамин D. Вот я удивляюсь царству грибов, потому что они какие-то инопланетные просто. На самом деле и так, и поэтому не могли их отнести ни к животным, ни к растениям. Постоянно люди их то туда, то сюда отправляли, как раз из-за комплекса качеств, которые применяются, соответственно, и к животным, и к растениям. Например, у них в клетках содержится хитин, который присущ только клеткам животного мира. Самый-самый, друзья мои, большой гриб, он растет в штате Орегон. Он, просто представьте себе, занимает площадь 4 квадратные мили, и считается, что этому грибу 8000 лет. То есть у нас здесь еще только первые какие-то люди появились, а там уже этот гриб рос, и по сей день он растет. Интересно, вкусный он или нет? С картошечкой бы хорошо было бы или не очень? Ну, не все грибы на самом деле съедобны. Об этом и хотелось сказать, то, что грибы делятся на три вида в этой категории. То есть это полностью несъедобные грибы, условно съедобные и, естественно, съедобные грибы. Самое интересное, что к условно съедобным грибам относятся множество видов, которые мы употребляем в пищу. Например, опята, шампиньоны те же самые, вешенки, да, и так далее. Я обожаю опята, особенно вот маринованные и все остальное. А это условно съедобные? Ну, они не являются ядовитыми, но у них, как у таковых, на самом деле нет вкуса. Может быть, если кто-то собирал старые какие-нибудь опята с пней уже такие переросшие, если там пожевать ножку этого опёнка, ну, приготовленную, соответственно, то почувствуешь, как будто палочку там грызёшь. То есть у них действительно древесный вкус, и у шампиньонов, как таковой, не яркий вкус, поэтому они условно съедобны. Как все сложно, но, опять же, интересно. Есть огромное количество мифов вокруг грибов, и к ним мы еще перейдем. Но перед этим мне бы хотелось рассказать нашим замечательным радиослушателям о грибах, о необычных грибах, которые произрастают в нашей Ивановской области. Думаю, многие знают лисички, сыроежки, все прочее. Но мало кто знает, например, про туртовик лакированный или про ежевик корловидный, а ведь они растут в нашем регионе, и вот сейчас о них Дарья нам расскажет. На самом деле ежовик коралловидный, также его называют эгерицием коралловидным, очень интересный. Есть вероятность, что уже заядлые грибники его видели. Они растут обычно на древесном субстрате, то есть там на пнях или каких-нибудь умерших деревьях, и они представляют собой невиданные кораллы. То есть он светлого цвета, практически белый, и он разветвлен в виде кораллов. То есть это прям такой морской коралл у нас на дереве. Поэтому его отнесли в Красную книгу не только Ивановской области, но и Красную книгу Российской Федерации. Он очень редкий и очень красивый. Представьте, друзья мои, что вот этот гриб, он правда похож на коралл, как будто бы его достали из моря и приделали куда-то к нашим лесам. У нас на территории Ивановской области в основном он растет в дубовых лесах и сосняках с березами. Очень-очень красивый, я никогда в жизни его не видел, но вот если бы я увидел, я бы, наверное, напугался, потому что вот правда, как будто бы морской коралл, и как он может расти на суше, для меня загадка. На самом деле это очень интересный вид, и по закону, который был недавно принят, сейчас нельзя собирать грибы, которые входят в список Красной книги, поэтому если вы его увидите, то им можно только восхититься, потому что он находится даже в Красной книге России. Или с ним сфотографироваться. А вот еще очень необычный гриб у нас произрастает всего лишь в двух точках на всей нашей Ивановской области. Это этот туртовик лакированный. И для меня это просто безумно-безумно необычный гриб. Я даже не знаю вообще, что это за чудо-гриб такой. Но он такой смесь лисички с, не знаю, с медузой. Ну, вот эта медуза, она на самом деле растет на дереве, и если немного представить себе любой вид трутовика, который растет на дереве, ну, я думаю, даже в детском саду вот дети, когда собирают вот как раз те самые трутовики, вот, он похож на такой трутовик, но он более яркого цвета, и он как раз и выделяется вот этой своей цветовой гаммой. Опять же, он у нас есть только в двух точках, судя по как раз вот книге с редкими грибами Ивановской области, и встречается он в таких смешанных лесах на отмершей древесной коре клена, ольхи, березы или тополя. Но правда, вот когда приходишь в лес, а я уверен, что скоро после завершения самоизоляции многие придут в лес, чтобы погулять, подышать, собрать ягод, собрать грибов, просто присмотритесь к необычным грибам. Возможно, что вы видите гриб из Красной книги. Или вот, например, следующий резкий гриб, который у нас есть, это веселка обыкновенная. Ну, это очень интересный вид, его стоит запомнить, посмотреть в интернете. Его также называют сморчок вонючий, и он действительно похож на сморчок. И у него характерный резкий запах такого навоза с гниющим чем-нибудь. Вот. Ну, и выглядит он тоже крайне необычно, сложно это описать. Да, и он как раз вот этим запахом и привлекает переносчиков своих спор, то есть мухи как раз, которые вот на все такое падки, вот они и переносят его споры, и он привлекает тем самым их внимание. У нас такая веселка обыкновенная есть в Ивановском районе, в Лежневском, Ильинском, Фурмановском, Гаврилопосадском, Южском и Тейковском районе. Так что если вы в этих районах живете, иногда вы можете встретить вот эту веселку обыкновенную. Она похожа, ну, не знаю, на такую своеобразную белую ракету с шапкой. Поэтому если увидите и почувствуете запах веселки обыкновенной, знайте, что вы увидели гриб из Красной книги. Да, вы можете как раз позвонить на биолого-химический факультет Ивановского государственного университета и сообщить о редкой находке этого гриба. Я думаю, ученые будут очень рады. К следующему мы редкому нашему ивановскому грибу перейдем. Это метинус собачий. За что так обозвали гриб? Вот за что? За такой же характерный запах на самом деле, вот запах немытой собаки, назовем его так. Он также привлекает внимание пылителей своим запахом, но и характерным внешним видом. Я думаю, этот вид более знаком грибникам, наверное, все видели из земли такие торчащие красные пальцы, которые, соответственно, покрываются потом коричневым налетом, когда у них уже выходят споры. То есть такой же характерный запах вот этой вот грязи и, соответственно, яркие красные пальцы, которые со временем потихоньку загибаются. Живет этот гриб в лиственных лесах или среди кустарников, или в траве на полянах, поэтому если увидите, обязательно сфотографируйте. Честно, очень удивительный гриб. Есть еще также вид из Красной книги, он называется березовик белый или подберезовик белый. Он появился в нашей области, впервые отмечен в 2014 году, но находки его увеличиваются, то есть споры разносятся по нашей области. Обратите внимание, что он похож на обычный подберезовик, но у него белая шляпка, то есть он яркий, его видно издали, и он больше любит болотистую местность. Но он тоже в Красной книге, и его собирать не стоит. Да, все так, на самом деле на вкус он более безвкусный, чем обычный подберезовик, так что радоваться находке с пищевой целью не стоит. То есть лучше, на самом деле, его сохранить и оставить в покое. А еще есть один вид, очень похожий на опята. Я когда увидел их впервые, очень удивился. Так называемая грифола курчавая или грифола многошляпочная, ну или же гриб-баран. То есть он у нас есть, занесен в Красную книгу. Он у нас, опять же, произрастает в трех точках в нашем регионе, растет в основном у старых лиственных деревьев, особенно у вяза, клена, и тоже такой необычный гриб, и есть у нас в Тейковском районе, близ Золотниковской пустыни, и в Ивановском районе, в окрестностях поселка Ломы. Да, есть еще земляная звезда бахромчатая, это тоже прекрасный вид. А как она выглядит? Она действительно выглядит в виде звезды, то есть сначала это просто коричневый неприметный шарик, который похож на дождевик, и со временем созревания спор этот шарик раскрывается в прекрасную звезду бежево-коричневого цвета, и как раз из серединочки вылетают споры, то есть действительно бахромчатая звезда. Еще есть тоже гриб, чем-то похожий издалека, видимо, на опята. Это туртовик разветвленный или грифола зонтичная. У нас ее находили в Фурманском районе, недалеко от канала Волга-Увать. Тоже такой необычный гриб, растет в смешанных лесах, растет как паразит на корнях. И если увидите, ну, я думаю, что с опятами не перепутаете точно, как и следующий гриб, который называется грибная капуста, а по-научному спарахис курчавый. Тоже такой необычный гриб. Да, он действительно похож на цветную капусту, как будто это кочан, только коричневого цвета. Оно растет как бы кустообразно, округлой вот такой вот формы и примерно 20 сантиметров в высоту. Некоторые отдельные плодовые тела могут достигать 10 килограммов. А вот вообще грибы, они насколько древние? Они когда примерно появились? На самом деле грибы появились чуть раньше динозавров, поэтому они уже наши дальние предки. И мы уже как раз в эфире про динозавров описывали грибы, которые были размером с многоэтажные дома. То есть раньше жить было лучше. Да-да-да. Отличная была бы картошечка с грибами. Опять же, я думаю, что на территории Ивановской области есть такие грибы, которые биологи даже еще у нас в регионе не находили. Я просто уверен. И поэтому возможно, что вы в своих походах за грибами встречали какие-то необычные, интересные грибы. Если вы хотите с нами поделиться, позвоните по телефону 93-69-20 и расскажите вообще о грибах. Любите ли вы грибы? Любите ли вы тихую охоту? И, может, вы тоже знаете какие-то мифы о грибах? Это было бы безумно интересно. Дарья, а вот вообще у нас много разнообразных грибов на территории области произрастает? На самом деле у нас достаточно плодородная почва для грибов, поэтому множество видов можно найти, особенно съедобных. Вот хотелось бы упомянуть белый гриб, который всем известен. Есть типичная форма, которая знакома каждому грибнику, я думаю, даже неопытному. Белый гриб-то уже знают все. Но на самом деле у него очень изменчивая форма. Существует более 20 форм белого гриба, которые люди там различают между собой. То есть для меня, например, боровик — это всегда такой гриб с оранжевой шляпкой, да, вот это вот черные точечки, вот там синеющий срез. Я думала, что это боровик. Но нет, это не так, это форма белого гриба на самом деле. Вот. Прекрасно. А опять же, многие сейчас находятся на самоизоляции у себя в деревнях, на дачах, на огородах, и некоторые уже ходят в лес и выкладывают, делятся фотографиями, и уже красивые подберезовики есть, хотя я думал, что они будут чуть позднее, и просто вот, допустим, недалеко от Шуи, да, набирают чуть ли не пакетами подберезовики. Вот мне, честно, завидно, я очень люблю грибы, а особенно люблю лисички. А у тебя какие любимые грибы? Ой, я люблю на самом деле все грибы, хожу их и собираю, когда появляется время, то есть и в любом виде их использую в пищевой промышленности. То есть это на самом деле мое любимое дело, но как биолога, я думаю, несложно догадаться. А вот самые первые грибы, которые были найдены, они отмечены 3 мая, то есть был найден первый белый гриб. Об этом сообщило Московское радио. И в 1961 году, а уже 7 мая в этом году было найдено 105 экземпляров. То есть уже даже в мае собирали, было теплое лето. Но опять же, очень-очень аккуратно надо грибы собирать и также их употреблять в пищу, потому что иногда можно какие-то грибы перепутать или там подумать, что ну а вот это там, не знаю, сморчок, это строчок, это шапочка, это еще что-то. Но опять же, можно ошибиться, все все-таки неправы те люди, которые считают, что если долго отваривать гриб, то он становится безвредным. Это один из очень таких частых мифов, это не соответствует действительности, потому что надо лишь принимать в пищу те грибы, в которых вы уверены, которые вы знаете, что это такое, потому что все равно даже при термической обработке не все токсины могут разрушаться. Да, на самом деле это так, и то есть первое правило, которое относится к грибам, собирай только те, которые знаешь, то есть каким бы гриб ни был красивым, каким бы там тебе ни говорили, ну уж ладно, там возьми, вот, лучше стоит взять только тот гриб, в котором ты уверен на 100%, или спросить у человека, который их там уже давно собирает. То есть берите только то, что знаете, ни в коем случае не стоит ни пробовать ничего, ни экспериментировать, и лучше жить долго и счастливо. То есть не подействует ни уксус, ни соль, ни какая-то термическая обработка. Если в грибе есть токсин, то он попадет в организм. Поэтому с грибами надо быть максимально аккуратными. Да, никакие пляски с бубном вам не помогут. То есть виды мухоморов, поморов и бледных поганок, они, например, не имеют никакого антитоксина, то есть если он как-то попадет, то, к сожалению, не повезет этому человеку или животному. И еще сразу бы хотелось вот закрыть тему про вот эти ядовитые токсичные грибы. Некоторые считают, что если даже они съели какой-то ядовитый токсичный гриб, да, и после этого они, скажем так, полирнули алкоголем в целях дезинфекции, друзья мои, это не сработает, потому что, наоборот, алкоголь, он ускорит всасывание токсинов, и, в принципе, это вообще очень плохая вещь, когда в целях такой дезинфекции, отравления грибами принимают что-то спиртосодержащее, это очень нехорошо. Да, это какая-то русская черта, которая полный бред на самом деле, поэтому берегите себя, ешьте только то, что знаете, собирайте только то, что вы, в чем вы уверены. Я думаю, что Дарья еще расскажет о разных необычных мифах о грибах, но, друзья мои, если вы тоже знаете какие-то мифы о грибах, позвоните по телефону 93-69-20, нам было бы интересно послушать, и опять же, поделитесь с нами, если вы на самоизоляции тоже уже собрали какие-то вкусные грибы и, может, приготовили супчик, может, картошечки нарезали. Расскажите нам, как это было вкусно. Мы вам немножечко позавидуем. Есть еще такой миф, что якобы вот если гриб полезный, то его не едят черви, да? И, то есть, я, насколько понимаю, что червивый гриб, он вреден в принципе. То есть, даже если это хороший боровичок или там что-то еще, если есть червячки, не стоит употреблять в пищу. Ну, нельзя сказать, что какие-то виды червей, например, тоже будут выделять токсины или вызовут у вас какое-то отравление. Но тут уже как бы дело принципа, то есть кто-то может есть червивые там отваренные, например, грибы, а кто-то нет. Ну, мало приятного, когда ты тут решил полакомиться грибочками, а у тебя там глазки на тебя смотрят с вилки. Вот, поэтому стоит чистить действительно грибы и проверять их, и не стоит таскать там целый день в корзинке, а потом только через несколько дней там пытаться их проверить. То есть и наличие червей или их отсутствие не показатель того, что гриб съедобен или не съедобен. То есть это абсолютно неважно. То есть, например, говорят, что белые там грибы едят, да, там червяки, значит, там, а бледной поганки нет. То есть нет, это неправда. Разные виды грибов едят разные абсолютно черви и личинки, поэтому обращать на это внимание не стоит. Опять же, вот как правильно собирать грибы? Я знаю людей, кто срезает только шляпки. Я знаю людей, кто вырывает и, видимо, повреждает полностью грибницу, да? Как это делать правильно, чтобы и природе не повредить, да? И самим получить наибольшее количество витаминов и полезных элементов. Хорошо, что ты затронул эту тему. Кстати, у каждого уважающего себя грибника должен быть нож. То есть это должен быть не какой-то там кухонный нож, который не жалко в лесу потерять. Лучше всего, чтобы это был складной нож, у которого яркая ручка, чтобы потом найти его в траве, если вдруг там уронил или еще что-то. Вот. Он должен быть обязательно острым и для того, чтобы действительно срезать плодовые тела грибов, то есть оставлять грибницу в покое, не нужно их выкручивать или срывать, или еще что-то там делать, то есть действительно нужно просто ножку гриба срезать и положить к себе аккуратненько в корзинку. Какие-нибудь люди скажут, что вот там крестьяне на Руси ходили без ножей, да, там рвали их, выкручивали тоннами, ели там их, но во время крестьянских там всяких застолий же не было такой экологии, которая вот именно там автомобильные дороги нарушала вот эту вот всю целостность леса и все остальное. То есть сейчас у людей должна быть большая ответственность, и хотя бы срезать гриб ножом мы можем, по крайней мере, это сделать. А мне бы еще хотелось сказать, что если вы любите именно шляпки, вы большие молодцы, потому что в шляпках много лецитина. Это такое жироподобное вещество, очень-очень полезное для нашего организма. Но если вы, как я, обожаете грибную икру, то она же, конечно же, из ножек. Поэтому в грибах надо есть все. Ну да, на самом деле это так. Почистили, сбросили там почву, листочки, вот, и уже, соответственно, обязательно придали их какой-нибудь обработке. То есть высушили, сварили, и все желательно по особенной технологии. Грибы, опять же, достаточно тяжелая пища, и, как уже говорила Дарья, маленьким деткам грибы не рекомендуются, и людям, кто сильно болеет, тоже не рекомендуется. Но при этом надо помнить, что иногда вам могут сказать, ну, грибы и грибы, в них нет витаминов, одна вода. Но это же неправда, ведь содержание некоторых витаминов и минералов в грибах на уровне мяса. Да, на самом деле это так. Этим славится белый гриб. У него очень уникальный состав, который содержит комплекс витаминов и минеральных средств. И он рекомендован к употреблению. И действительно, белый гриб недаром зовется там царем грибов. Вот еще уникальный состав веществ содержится в лисичках. Тем да, самым. Там витамин С. Да, там множество витаминов, а также они обладают противопаразитарным свойством. То есть, например, он лечит от глистов и так далее. То есть очень прекрасный, по-моему, замен таблеткам. И в принципе, если посмотреть по другим грибам, то там много других витаминов. Например, в белых, в опятах, в подберезовиках, в сыроежках и даже в подосиновиках очень много витамина ПП. То есть его просто очень много. А витамина В2 во всех грибах больше, чем во многих овощах. А есть еще, допустим, гриб такой вешенка. Он был очень популярен лет, наверное, 15 назад. И вот в нем содержится биотин, и там его тоже очень-очень много. Поэтому вообще грибы надо есть, потому что там даже витамина В6 больше, чем в рыбе и в овощах. А биотин, между прочим, очень полезное вещество для женщин. Он укрепляет волосы и ногти, поэтому лучше ну, вообще-то с вешенками. А мужчины тоже хотят волосы и ногти. Также грибы содержат в себе тиамин, витамин Е. Ну и, как мы уже говорили, в лисичках очень много аскорбиновой кислоты. И в маслятах тоже. Поэтому если вы их любите, как я, с картошечкой, то вы как будто вы прям съели лимончик или апельсинчик. Поэтому грибы надо обязательно есть. А вот, Дарья, какие у тебя вот тоже любимые грибы или, может быть, любимые мифы о грибах? Мой любимый миф о грибах – это миф о ведьминых кругах, так называемых. Ты меня пугаешь так, я уже боюсь. Или ведьмины кольца, или эльфовы кольца. Это круги диаметром от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, которые образованы только грибами. То есть представь себе, ты идешь по лесу, там чисто образовалась полянка, на которой не растут, например, ни травки, ни муравки, и вот на и ровный круг вот из грибов. Обычно эти грибы состоят из рядовок, говорушек, шампиньонов, мухоморов или строчков, то есть они белые, и, как правило, они образуются ядовитыми грибами или несъедобными. Опять же, мы сегодня не будем рассказывать, как разнообразные древние люди использовали грибы в своих разных таких культах и прочее, но мы напомним о том, что многие грибы обладают лечебными свойствами. Например, те, у кого стенокардия. Знаете ли вы, что в белом грибе есть так называемый алкалоид гердицин, и он применяется при лечении стенокардии. А там, допустим, настойку масленка в народе всегда применяли при головных болях и подагре. Да, на самом деле очень полезные грибы, то есть стоит их употреблять, но в ограниченных, конечно, количествах заедаться не стоит, они не спасут вас ни от каких болезней, то есть это комплексные все меры. Самое главное, срезайте грибы ножом, оставляйте в покое грибницы. Если вы будете периодически выкручивать грибы, там вырывать их, то грибы просто исчезнут. И гуляя по лесу, собирая съедобные грибы, не пинайте поганки и плохие грибы, которые вам не нравятся. Они же тоже грибы, они хотят жить. Ты опять всех напугала, а я предлагаю опять про пользу грибов. А, друзья мои, представьте себе опята. Ну, все же любят опята. Дарья, ты любишь опята? Конечно. Я вот думаю, что все их любят. И представьте себе, у вас в ладошках 100 граммов опят. Ну, такая небольшая порция. А ведь эта небольшая порция дает вашему организму огромное количество полезных химических элементов, например, как цинк, медь. То есть вот грибы с помощью вот этой грибницы, они с такой глубины земли достают полезные минералы, что просто даже страшно становится. У нас, наверное, не каждый бур может добраться до этих минералов и микроэлементов, а грибы такие, а мы сейчас все поднимем наверх. Ну, так и есть. Для грибов характерно внешнее пищеварение как раз. То есть они сначала в окружающую среду, которая содержит полезные им питательные вещества, выделяют ферменты, которые вне организма и расщепляют как раз полимеры до легко усвояемых мономеров, то есть которые всасываются в их уже клетки. То есть можно сказать, что часть минеральных веществ, ну, и витаминов, они вроде как создают сами, назовем так. А есть еще разное количество мифов о грибах, например, что вот все грибы свежие, молодые, они все съедобны. Нет, это неправда, потому что если какой-то мухомор или там поганка или что-то еще, даже если они юны и прекрасны, они содержат в себе все те же токсины, что и во взрослом возрасте, поэтому надо все равно быть с грибами максимально аккуратными. Я еще хочу отметить один факт, что в 1974 году на Украине в Житомире нашли 29 декабря самый поздний белый гриб. То есть на Новый год кто-то себе насобирал белых грибов. Эх, вот так сейчас хочется супчика с грибами, но пока нет. Хорошо. Опять же, надо помнить и следующее, что грибы, несмотря на всю их пользу, несмотря на все витамины и минералы, они накапливают в себе токсины и радионуклиды. И у них очень высокая накопительная способность, и не рекомендуется собирать грибы, которые растут в черте города. Да, на самом деле это так. Как раз грибы называются по-латински фунги, то есть в переводе на русский язык это означает губка. То есть грибы как губка впитывают все, что есть вокруг себя, и часто это не только полезные минералы и кислоты, но это и всякие вредные выхлопы. То есть никогда не надо собирать около дорог грибы. Дороги, есть... промышленные предприятия, даже если там рядом есть какой-то садик, огородик, да. Не надо, пожалуйста. Я даже знаю, что иногда грибы растут у некоторых людей под окнами их домов, да, но опять же, машины постоянно подъезжают, И не стоит вот такие грибы есть. Пусть они растут как цветы, на них любоваться, можно ходить, смотреть, но не употреблять в пищу вот такие грибы, потому что вы можете получить и тяжелый металл, и все что угодно. Ну да, то есть если белый гриб, например, растет рядом с дорогой, и в неудачный момент он накопит большое количество вредных веществ, и кто-нибудь соберет вот рядом с дорогой, особенно любят ходить некоторые, чтобы не потеряться, там я слышу звук дороги, такие грибы есть не стоит, поэтому можно отравиться даже белым грибом. И опять же, все грибы по-разному накапливают вот всякие вредные вещества и радионуклиды. А есть грибы, которые просто как губка впитывают, это те же рыжики, масленки осенние и краснушки. То есть краснушки, горькушки, они очень все это впитывают, поэтому если вы их рядом с дорогой находите, обойдите и даже не надо их трогать. Друзья мои, у нас остается буквально 6 минут. Если вы хотите с нами поделиться интересными своими мыслями о грибах, 93-69-20. А вот еще есть такой миф, что нельзя отравиться съедобными грибами. Насколько это правда? Ну, смотря сколько их съесть, и опять же, где вот рос гриб, то есть надо смотреть. Но если, например, у вас домик дачный или просто дом где-нибудь вдали от городской черты, то есть вы уверены, что у вас хорошая экология, то вполне можно, например, часть грибниц, ну, не варварским способом, конечно, перенести себе куда-нибудь под окошко. То есть если у вас там есть какой-нибудь небольшой еловый лесок, то можно, в принципе, грядку грибов разбить рядом со своим домом и никуда не ходить. Я просто бы еще хотел сказать, что некоторые люди очень радуются, даже находя очень старые грибы. Они такие большие, такие огромные, красивые. Червивые, да. И говорят, ну это же белый гриб, ну ничего же не будет. Но надо помнить, что вот в этих старых грибных тканях образуются разные токсичные продукты, потому что в белом грибе очень много белка, белок разлагается, и опять же он может испортиться вот за это время, плюс вы его еще храните, да, транспортируете, то есть могут образоваться в грибах разные токсичные продукты, ну, которые тоже могут на вас плохо повлиять. Но это то же самое, как вот испорченная рыба или мясо. Да, потом это еще в гнилую пюреху кто-нибудь банку закатает, выглядит это ужасно. А вот я, допустим, люблю безумно грибы с картошкой. А ты с чем больше всего любишь грибы? В любом виде я люблю грибы. А я тоже. Я вот честно, у меня бывает такое, что иногда покупаешь баночку каких-то грибов, открываешь ее, садишься и ешь. Я собираю грибы сама и закатываю, поэтому давай лучше ходить вместе и собирать их вместе, не будем покупать импортную продукцию. Конечно, друзья мои, как только закончится самоизоляция, я думаю, мы вместе с вами отправимся за грибами и вместе будем есть этот прекрасный дар природы. Главное помнить, что не все грибы полезны, и что за грибами нужен все равно глаз да глаз, потому что, ну, все-таки это очень такое серьезное царство грибы, и с ним нельзя спустя рукава общаться. Ну да, на самом деле это так. Вот после аварии на Чернобыле, например, погибли множество растений и животных, но самое интересное, что вот на такой пустыне остались грибы. То есть они выжили после этой аварии. То есть они такие выносливые. Но при этом они поглощают там огромное количество радиации. Одним грибом, наверное, можно было убить. Да, да, да. Опять же, есть еще такой интересный миф, что от грибов можно потолстеть. На самом деле грибы – это очень низкокалорийный продукт, и то есть он от него особенно не потолстеешь, да. Но опять же, если, конечно же, ешь соленые грибочки или маринованные, то с ними аппетит разгорается, хочется еще чего-нибудь. Поэтому от грибов не потолстеть, но если вместе с грибами там в прикуску майонезе, картошечка, то, конечно же, можно потолстеть. Да, это так на самом деле. Есть еще какой-то миф, о котором бы ты хотела рассказать? Мне хотелось рассказать о самом тяжелом белом грибе, который был найден в 1964 году. Он весил почти 7 килограмм, то есть 28 июля дяденька нашел вот такой огромный белый гриб. И самое интересное, что он был абсолютно чистым и съедобным. Он тогда его закатал в 10 банок. То есть это было в сообщении газеты «Советская Россия», даже была приложена фотография. А еще вот миф, который я знаю с детства, говорит о том, что вот белый гриб самый полезный, самый полезный. Это неправда. Да, в грибах есть клетчатка, и в белом грибе клетчатки такое же количество, как и в других грибах. При этом, да, в белом грибе есть и железо, и йод, и цинк, и медь, и много чего другое. Но при этом все те же самые витамины и минералы содержатся во всех грибах. Поэтому в белом грибе только вкус и аромат, да, ценятся. А так, в целом, все грибы съедобные, они полезные, и все примерно имеют одинаковое количество витаминов. А еще грибы самые сильные. Они, например, могут прорастать через бетон и асфальт. Друзья мои, весь эфир с нами о грибах говорит биолог и эколог Дарья Щербакова. Нам помогает наш прекрасный звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. С вами я, Михаил Шор. А мы с вами сейчас будем прощаться и уходить на прогноз погоды на завтра. Прощаемся. Спасибо вам огромное. Берегите грибы, режьте их только ножом. Очень рада, что вы пригласили. Все. И ешьте грибы. Это очень полезно. Мы вас обнимаем. Вы слушали «Радио России» Иваново.